Пхеньяне были соревнования классов футболистов. Соревнования прошли по группам начальных, средних и старших школ. Встречались 90 с лишним команд в течение 20 с меньшим дней соревнований. Заняли первое место футболисты и футболистки Рангнанской начальной школы Рангнанского района, Кангбокской начальной школы и Кангбокской средней школы Мангиндельского района, Сансинской средней школы Сонсонского района, Кесонской старшей школы Мурамбонского района и Намсинской старшей школы Сунгюского района. Они будут участвовать от имени города Пхеньян в 7-х республиканских соревнованиях классов футболистов, которые состоятся в июле.